Глава 8. Нам кажется, что наша жизнь убегает от нас, от нашего контроля. Из-за быстрого темпа жизни мы перестали слышать себя. Мы не можем остановиться и подумать, осознать, что для нас важно и ценно. Мы постоянно спешим, бежим, боимся опоздать, не успеть что-то сделать или делаем и совершаем ошибки. Чтобы перезагрузиться, переосмыслить, мы выбираем ретрит. Наша практика мягкая, погружение в свое сознание, отрешение от всего, что нас окружает. Нужно слушать свой внутренний голос, и мы обязательно услышим ответ. Та самая милая девушка, которую Лина видела в новостях, сейчас, сидя в позе лотоса на коврике для йоги на фоне высоких сосен в начинающих сгущаться сумерках, говорила о самопознании, спокойствии, об умении отключаться и слышать себя. Кроме Элины было еще 6 человек. Все сидели вокруг своего учителя в той же позе. На лицах читалось воодушевление, но было и немного непонимания. В основном это были женщины за 50, но выглядели они хорошо. Можно было каждый скинуть по 10 лет. Были 2 молодые девицы, непонятно, что здесь забывшие, и 1 мужчина. Девушка больше разглядывала собравшихся, ну и слушала учителя. Говорила она складно и красиво. Место было хорошее, ей понравилось. А еще лучше, что не пришлось ждать до вечера. Свободное место в группе было, и Элине не терпелось уже начать что-то менять в своей жизни. Вообще Саранцева ко всему подходила основательно. Может быть, и возникало ощущение, что Элина была девушкой ветреной, но нет, это было не так. Если уж она за что-то бралась, то практически всегда доводила дело до конца. Это было и в личном плане. Если уж она портила кому-то жизнь, то делала это основательно. Училась хорошо, знания давались легко. Но вот характер был взрывной. Недолюбленная, избалованная дочь отца-одиночки могла позволить себе все и немного больше. Она получала всегда то, что хотела. Но вот зимой случился жизненный, моральный, душевный и сердечный коллапс. Элина влюбилась. С этим надо было что-то делать. Уже давно. За 5 месяцев вытравливания наглого хирурга Элина попробовала много что. Хотя татуировка была не на тему забыть любимого. Скорее наоборот. Были путешествия, танцы до утра, гонки на тачках, была работа. Водка со шпротами и Всеволод Стравинский. Всеволод затесался в эту компанию случайно. Они познакомились 3 месяца назад на открытии чего-то. Чего Элина не помнит. И это было все с подачи отца. Он пришел со своей очередной малолеткой, на которой он был падок последние 5 лет, а Элину атаковал Всеволод. Он был забавным, но так считала только Элина. Все остальные девушки, женщины и все, кто имеет причастность к женскому, считали иначе. В самом расцвете силы и энергии, с престижным английским образованием и, кстати, говорят, что теми же корнями. Привлекательный, богатый, с обворожительной улыбкой голубоглазый блондин, словно сошедший с Олимпа. Он не мог быть забавным. Он был богом. Тогда Элина подумала: почему бы и нет? Может быть, действительно клин вышибают клином, и она забудет свой неожиданный зимний роман с бородатым хирургом? Всеволод был диаметральной противоположностью Медведева. Они были из разных миров, с разных планет. Они были во всем разные, и на это Элина не могла не обращать внимания. И это ей казалось лучшим вариантом, потому что ничего не будет напоминать бывшего любовника в нынешнем. Вот сегодня он ее достал своим вниманием, цветами и ласками. Снова эти немыслимые букеты, не пойми каким флористом, не форматом созданные. Что вообще на него нашло приехать с утра, да еще после вчерашнего? Она, конечно, может, и зря выпила. Но это не его дело. Да и соседки те, что сидели рядом, ее поддержали. Мило так поболтали. И вот теперь такой скачок. От алкоголизма до ретрита. Элина сама себе удивлялась, а еще гордилась. Она должна очистить свой мозг, сознание и все остальное от того, что ей мешает жить. Девушка сидела в позе лотоса, положив руки на колени, открыв ладони, спина прямая, дыхание размеренное. Да, давайте почувствуем природу, что нас окружает. Погрузимся в это, откроем себя, выпустим все лишнее, то, что нам мешает быть счастливыми и жить в гармонии. Наставница говорила, все ее слушали. Элина гнала от себя посторонние мысли, прислушиваясь к шелесту листвы на деревьях, к щебету птиц, к жужжанию шмеля, который сел рядом на цветок. Их группа расположилась достаточно далеко от главных корпусов. Домов не было видно, и действительно было ощущение, что они находятся где-то далеко от внешнего мира. Даже начало что-то получаться, пока неподалеку, позади, за кустами, не раздался раскатистый бас, да с трехэтажным матом, выражающим восхищение местностью. «Как же хорошо, ёб твою мать! Да твою заебись!» Все резко открыли глаза и замерли. Наставница, которую звали Александра, даже побледнела. Находящиеся рядом молодые девицы вытянули шеи и посмотрели за спину Элины и еще двух женщин. Было действительно хорошо, но можно было не озвучивать это на весь лес. Девицы захихикали, еще больше вытянули шеи. «Эй, мужчина, вы нам мешаете!» «Ого, так он голый!» «Да ладно!» «Да, точно!» Элина только хотела обернуться, но виновник срыва погружения в сознание уже исчез. Оказывается, за кустами был домик, и отречение от мира удалось. «Что за люди? Ни стыда, ни совести!» «Так, но мы не отвлекаемся. Мы продолжаем!» Элина снова выпрямила спину. Закрыла глаза, пытаясь поймать те ощущения, что только что были. Голос показался знакомым, но нет, не надо на этом зацикливаться. Этот голос не может быть в этом месте. Это всего лишь ее фантазии. И вот именно от них девушка и приехала сюда избавиться, работать над собой и стать эмоционально независимой от кого-либо. Но Элина думала, что убегает от судьбы, что путает, как лиса в темном и дремучем лесу, следы. А оказывается, она сама шла, точнее, уже пришла, сама того не зная, к дикому зверю.